И первое слово я предоставляю как раз вот интересной теме «На стороне ребенка». Мы продолжаем тематику здоровья развивающей методики профессора Владимира Филипповича Базарного. Я представляю Алексея Анатольевича Северякова. Алексей Анатольевич, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, первое, что я хотел поблагодарить, так сказать, предшественников, на плечах которых мы стоим. Я имею в виду Владимира Филипповича Базарного, а также всех людей, кто по всей нашей большой родине вместе с ним работал и продолжает эту работу. Вот, в частности, Илью Михнюка, который уже выступал, да, Аркадия Розбыша из Белоруссии, вот, его коллег и многих-многих других, с кем мы вместе работаем и формируем, в общем-то, можно сказать, единую команду по всей нашей стране. Продолжаем работу, улучшаем, развиваем, переводим в практику нашей жизни. Вот как раз про... Поскольку я больше не теоретик, я больше практик, я сегодня постараюсь про практику рассказать. Что-то будет новое, что-то кто-то из вас уже слышал, поэтому прошу не обижаться, если я повторюсь. Ну, начну. Значит, сам я из города Гатчина. Значит, город Гатчина – это пригород Ленинградской области, столица Ленинградской области, рядом с Петербургом находится. Работаю я в Гатчинской гимназии Ушинского. Это еще одна моя работа учителем, преподаю в старших классах. И в определенный момент времени мы задумались над вопросом, что нам делать с нашими детьми. Вот ключевой вопрос я как раз на презентацию вынес. Кто такой человек? Да, кто ты человек? Вопрос очень серьезный, основополагающий. И в полной мере мы, конечно, ответа на этот вопрос не знаем. То есть несмотря на то, что да, вот предыдущий выступающий, Александр Евгеньевич, говорил про человечный тип строя психики, да, говорили про необходимость практического, так сказать, трудового воспитания, киноуроки, там много аспектов затрагивали. Вот. Все равно, так сказать, человек — это очень еще не изученное существо, и нужно в этом направлении работать. Сегодня я затрону такой аспект, как психофизиология. Можно следующий слайд включить. Ну вот, именем Константина Дмитриевича Ушинского названа наша школа, Гатчинская гимназия имени Ушинского. Константин Дмитриевич работал в ее стенах, и, собственно, чем наша школа известна? Тем, что в ней появилась наша научная педагогика. То есть это, можно сказать, вот школа, родоначальница педагогики. Тогда она называлась Сиротский институт императорский, и в ее стенах Константин Дмитриевич написал свою основную работу «Человек как предмет воспитания». Значит, его идея очень сильно перекликается с идеями Базарного, так что наши школьники, старшеклассники, когда готовятся к конференциям, шутят, что то ли Базарный у Ушинского списывал, то ли Ушинский у Базарного. Вот. Но настолько, так сказать, мысли идентичны. Хотя, конечно, их разделяет 200 лет, и психофизиологии как таковой тогда еще не было, но Константин Дмитриевич о многом написал. Ну вот вы знаете хорошо известную схему, разработанную авторским коллективом «Внутренний предиктор СССР». Объективные закономерности, которым подчинена жизнь нашего общества. Сегодня мы поговорим как раз про видовые закономерности биологического вида «человек разумный». Потому что человек — это процесс, и мы должны хорошо представлять, как этот процесс протекает, да, с чего начинается, и, ну, в общем-то, человек — вечность, не заканчивается. И, соответственно, если мы не имеем представления об этих процессах, да, то и не понимаем, идем против этих видовых закономерностей, они, в общем-то, начинают нас уничтожать, да, то есть… Поэтому нужно эти закономерности знать, понимать и применять. Сегодня мы о применении тоже поговорим. Можно следующий слайд. Еще один наш соотечественник – Петр Францевич Лесгофт, именем которого любят физкультурные вузы называть, вот в частности у нас в Петербурге. Ему принадлежит такая фраза. Умственное и физическое воспитание должно идти параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития в тех органах, которые останутся без упражнений. Ну, у нас как сделали? У нас уроки физкультуры поставили вперемешку с остальными уроками. В России, в частности, в 3 часа в неделю. Ну и понятно, что час физкультуры в 2 дня, он никак не может перебить 8 часов сидения. А мы с вами сейчас все сидим уже, не первый час. Вот. И, соответственно, конечно, нужно постоянное движение. Можно следующий слайд. Вот. Ну вот вы видите классическая картинка из нашей школы. Дети сидят, тут все патологии налицо, зрение, сколиоз, так сказать, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, лимфатическая, нервная система, тут все можно перечислять. Ну и, соответственно, следующий слайд. Вот вы видите класс Базарного уже. Вот один вариант — это Каменногорская школа в Ленинградской области. И можно еще одну картинку включить. Это у нас в Гатчине, Гатчинская гимназия Ушинского. Тут вы видите и конторки, дети учатся сидя стоя, динамическая смена поз, и массажные коврики. Значит, дети пишут пером, перевое письмо, перевые наборы на столах, потому что шариковая ручка вызывает судорогу в руке. Зрительно-вестибулярный тренажер, специальные универсальные символы на потолке. Вот там лампочки по углам класса, плафона видно. Это бегущие огоньки. Дети водят руками по верхнему тренажеру, ловят эти бегущие огоньки глазами, руками, приседают там и так далее. То есть идет разминка на каждом уроке. И, соответственно, как вы, я думаю, многие знаете, методика Базарного – это методика компенсаторная. То есть она не… Это не школа будущего, да? Это то, что нам сейчас позволяет устранить недостатки той школы, которую мы все с вами знаем, в которой мы выросли. Вот. Какой будет школа будущего, это нам еще вместе с вами предстоит создать. Вот. Ну, очевидно, что она будет интегрирована в природную среду, о чем постоянно говорил Владимир Филиппович, когда призывал проводить уроки на природе. А также и Ушинский, и Сухомлинский, и Макаренко, и многие наши выдающиеся педагоги. Можно следующий слайд включить. Ну вот, вы видите старшую школу. Сон – это защитная реакция, значит, на стресс, который испытывает, ну, здесь уже взрослые люди. Вот, поэтому кого-то после обеда в сон клонит уже, я смотрю. Вот, ну, кого-то от усталости, от сидения. То есть физиология – это физиология, против нее не попрешь. Вот, поэтому, конечно, нужно приводить нашу жизнь в соответствие с психофизиологией. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Ну вот вы с вами видите, мой мозг справа, ваш слева. Значит, я двигаюсь, потому что немножко. Ну вот вы видите, что мозг в 4-5 раз активнее, когда вы начинаете двигаться. Будет ли это малая форма двигательной активности, то есть стоя вот за конторкой, которая должна быть, конечно, соответствовать росту ребенка, либо будете ли вы гулять. Еще Сеченов говорил о том, что мыслительная деятельность связана с рефлексом, с чувственно-моторным актом. То есть как только человек начинает двигаться, у него начинают появляться мысли, в том числе гениальные. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин очень много гулял, он об этом писал. У него такая привычка была, у него была 10-фунтовая трость, он ее от себя бросал, доходил, поднимал, снова бросал, и так доходил до дома. Ну, либо катался верхом на лошади, много плавал. В общем, была активная жизнь, в общем, много движения. Можно следующий слайд включить. Ну вот как раз Сеченов, ему фраза принадлежит. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. То есть движение – это жизнь, жизнь – это движение. Поехали дальше. Ну вот, ну, Владимир Филиппович, он приводил хороший пример. Значит, это река, которая превращается в болото. Вот примерно то же самое происходит в нашем организме. Нейрофизиологи давно и физиологи установили, что как только мы с вами присели, обездвижились, что происходит в организме? Деградация на клеточном уровне, значит, деградация в том числе клеток мозга, то есть нейроны начинают иссекаться в прямом смысле слова, уменьшаться их количество. Как только мы встали и начали двигаться, соответственно, нейроны начали расти. И, соответственно, тогда уже наш организм будет напоминать следующий слайд. Вот такую проворную реку. Можно включить дальше. Такой к вам вопрос. Кто из вас хочет встать? Поднимите руки. Отлично, встаем. Вот. Те, кто не поднял руки или воздержался, я так понимаю, что уже есть привычка сидеть. Вот. Но вот Владимир Филиппович рассказывал историю. Он пришел в класс и спросил у детей, что у вас болит. Кто-то назвал спина, шея, бок, ноги там и так далее. Он говорит, встаньте. А теперь давайте с вами чуть-чуть покрутимся, разомнемся, руками помахаем. Вот сразу пришли в движение, да, сразу кровь пошла, мозг заработал. Да, всего мы посидели сколько? Минут 15, наверное. Нам уже хватило, чтобы все, так сказать, застоялось. Ну вот, соответственно, когда он, Владимир Филиппович сказал детям, когда дети сделали разминку, да, он спросил у детей, что у вас болит? Дети сказали, ничего не болит, все хорошо. Вот, он повернулся к учителям и сказал, вот вам нормальная форма, так сказать, урока, да, форма двигательной активности, да, поза стоя для проведения там левадии, например, да, ну, урока, точнее говоря. Это я намек вам делаю, да, на будущее. Да. Ну вот, увидите, как раз мы провели первую конференцию в Калужской области, где педагоги из, по-моему, где-то 40 было образовательных учреждений, мы со всей России собрали 16 регионов, вот, всего 50 человек. Вот доклад делает как раз представитель московской организации. И в педагоги слушать стоя с большим удовольствием. А потом после каждого доклада все ходили на речку, да, там делали какую-то разминку, там игры и так далее. И прошло настолько весело, что все, в общем, позитивно. Люди очень много нового узнали, что сейчас все звонят мне и спрашивают, а когда следующее будет? Мы очень соскучились по движению. Вот. Но, соответственно, продолжим дальше. Ну, конечно, кто хочет, может сесть. Я понимаю, что не все, так сказать, привыкли много двигаться. Ну, такой первый почин. Такой вопрос, опять же, в зал. Значит, кто из вас работает руками, это все одновременно, да? То есть я имею в виду не в смысле одновременно в один момент времени, а по жизни, да? То есть кто из вас работает руками, музицирует или занимается какими-то художественными, да, моментами, много гуляет, да, и работает стоя? Есть такие? Есть, отлично, уже немало, очень неплохо. Вот. Ну, а остальным повод подумать, да, то есть это я вам просто перечислил то, что говорил Владимир Филиппович, что нужно для нормальной жизни, да, потому что Владимир Филиппович, он выделял три, так сказать, составляющих главных. Первое – это образное мышление, которое нужно с малых лет формировать у ребенка. Вот. Второе – это он выделял, кстати, можно включить следующий слайд. Да, вот, кстати, тоже приведу пример. Это дорожные знаки движения в одной из школ. Значит, они не для детей, они для учителей. Вот. То есть, если ребенок бежит, и учитель его останавливает, говорит, не бегай, он показывает пальцем ему на дорожный знак движения, который повесил директор. Чтобы учитель не забывал, что здесь другие правила. Вот. Ну и дальше можно переключить. Там еще одна вариация. Бегать можно, но осторожно. Дальше. А, ну вот, картинка, которую я хотел показать. Вы видите кору головного мозга, да, полушария. Вот, в частности, моторная часть нас интересует. Вы видите, там, значит, рука большая нарисована и губы, да, там, лицо человека. Вот, у нас две основные функции наши какие? Это рукотворчество и речетворчество. И вот как раз Владимир Филиппович, он и выделял, значит, образное мышление, образы, рукотворчество и речетворчество. И, соответственно, Сеченов, на которую я снова сошлюсь, он говорил о том, что всю жизнь человека можно свести к двум вещам – это слово и дело. Вот. Мне так повезло, я учился на Восточном факультете, я сам востоковед по образованию, иронист-афганист. И у нас на факультете в том числе преподавал Владимир Викторович Колесов, это был один из ведущих русистов. Вот он на своих лекциях рассказывал, что у древнерусского человека слово и дело, оно не различалось. То есть сказал – сделал. Вот. Сегодня у нас, к сожалению, многие люди при переходе от слов к делу исчезают. Вот. И картинка немножко другая. Но, надеюсь, мы все-таки вернемся к тому, что когда-то было. Вот. Люди снова станут отвечать за все слова. А, так вот, Владимир Филиппович как раз он и говорил о том, что дело – это то, что связывает наши образы, вот, да, и связывает нашу речь. То есть ребенок развивается, ему обязательно нужна вот эта составляющая практическая. Поэтому мы должны перейти в нашей системе образования от культа знаний к культу труда. Да? То есть чтобы наши дети, так сказать, знания получали не ради знаний, да? А чтобы они их применяли на практике, чтобы их жизнь была наполнена смыслом. Можно следующий слайд включить. Вот. И вот в частности еще один момент, на который я хотел обратить внимание, да, это о чем говорил Владимир Филиппович. Что телесная вертикаль – это то, что позволяет собирать энергоинформационные структуры нашего организма в единую целостность. И как раз это то, что нас подключает к нашей планете. То есть мы входим в ее нормальные естественные колебания, нормальные естественные ритмы. Ну, более детально вы можете прочитать в его работах. Не буду останавливаться, потому что времени мало. И следующий слайд, пожалуйста. Вот, последние, значит, два слайда – это… Школа Москвы, последнее исследование, которое проводилось, сколько у нас здоровых детей. У нас здоровых детей в первом классе 4,3%, в 11 классе 0%. Хронические заболевания 0% в первом классе и почти 5% в 11. Вот такая картина. И теперь следующий слайд, последний. Это наша Каменногорская школа, где первый класс был запущен в 2008 году. Перед этим, да, я как раз заканчиваю. Вы видите на этой картинке, значит, класс базарного, у нас было 63% больных детей, там 15 человек. Из них после, через 4 года начальной школы выздоровело 13, то есть практически мы всех вылечили. То есть методика базарного не только сохраняет и развивает здоровье, она еще его и восстанавливает. Наконец, в классе частичного применения базарного 45% было 10 человек, вылечили, так сказать, 7. И в обычном классе, ну, у нас не чистый эксперимент, конечно, был, у нас родители пришли, стали ныть, что «а как же наши дети, вы их обижаете?» Ну, пришлось им добавить физкультуры, физразминок. Всего лишь нам удалось снизить вот на 16%. А в реальности заболеваемость, конечно, была 100% практически, потому что у нас не было сложной медицинской техники, и 200 заболеваний мы не могли измерить, поэтому измерялось там 10 основных. Ну, у меня все, более детально я расскажу завтра на секции образования, которую вы, надеюсь, придете. И на последнем слайде, если можно, включите контакты. Потому что если мало ли кто-то не придет, я всегда это делаю, можете сфотографировать. Там есть мой телефон, есть наша группа ВКонтакте, телеграм-канал и сайт. На сайте, кстати, мы такую, так сказать, вещь делали. Мы там сделали карту школ России, надеюсь, Белоруссию тоже теперь туда добавим, которая применяет методику Базарного. Соответственно, если кто-то знает школу там или где-то в ней работает, где есть методика, мы вас с удовольствием добавим. Спасибо.